Катя читала, слезы капали на жесткий грубый листок, промачивали его насквозь. Потом это промокшее письмо она спрятала на груди, будто хотела высушить теплом своего тела. И снова лежала на кровати, отвернувшись к стене, без движения до утра. А утром, едва разбелилась в доме, снова появился дед Андрон, не опасаясь разбудить детей. Сон их на рассвете каменный, громко затопал по полу мокрыми сапогами. С полночи, оказывается, ударил дождь, громыхал до самой зари гром, а Катя, лежа в тяжком полусне, ничего этого и не слышала. Но от топота Андроновых сапог, от его злой воркотни, она очнулась, села на кровати, спустив ноги на пол, стала молча глядеть, как он щипал на растопку лучины от мокрого же полена. Похудевшая и растрепанная, она повернула голову к светлому окошку. Там брызгал уже не сильный теперь дождик, теплый, парной. Видневшаяся в окно седловина между двух холмов была заполнена белым туманом. По этой седловине стекала к деревне каменистая дорога. По ней сейчас медленно текло вверх колхозное стадо. Коровы, телята, овечки и ягнята, удаляясь, таяли в этом белом молоке, растворялись бесследно. «Ну, поднялась, слава тебе, Господи!» — проворчал старик. «А то уж один пожар не сгаснет, а другой, гляди, займется». «Чего такое? Стряслось чего, что ли?» — спросила Катя, не узнавая своего голоса. «Вчерася Федотья Литку костылем избила и в доме заперла. Сожгу, орет, тебя прямо в дому, что пастушьим взялась. Вчерась табун кузнец Петрован выгонял. Сегодня Маруньку-щитоводику я уж до обеда своим распоряжением нарядил. А после обеда с конишками, как управлюсь, сменю ее. В район ей за почтой надо. Ать, зараза, не горит». Говоря это, старик крючком вертелся у печки, залез туда с бородой, самый дым, валивший через закопченное чело в трубу, задохнулся, выдернул голову, стал откашливаться. «Ребятишки-то чего лоботрясы? Хоть бы с вечера полежка на растопку припасли. Так ты слышишь, чего я тебе говорю-то? Дела-то в колхозе какие?» «Да слышу. Сейчас вот я разберусь там с Лидией». «Ну-ка, побежал я тогда на конюшню. А дождичек-то, Катерина, в самый угод, на тепленькое зерно. Нагляделся Господь на людские страдания». Ребятишки еще не проснулись, когда она пила чай с белым пшеничным хлебом. Видно, кто-то, Марунька, а может, старуха деда Андрона или грузная тетка Василиха, которая вроде тоже появлялась за это время в дому, испекли из той муки, что принес кузнец Макеев. Пила и думала спокойно, что вот теперь и все. Свершилось в жизни то страшное и обыкновенное, что в ней всегда и происходит. Очертился и замкнулся еще один круг из бесчисленного количества таких же, из которых жизнь и состоит. Осталась она одна в этом круге с четырьмя малолетками. И никому они, кроме нее, не нужны теперь и не выживут без нее. Думала так Катя, а какой-то краешек сознания тревожил ее. Что это быстро так она пришла в спокойствие? Ведь убили на войне отца ее и Степана. Навсегда они легли где-то в чужую землю. Будут над Романовкой дожди идти, как сегодня вот, и туманы плавать, и вьюги мести. Будут люди делать свою извечную работу, и все это теперь без них. Да как же это ей еще кусок в горло лезет? При этой мысли где-то под черепом возникла горячая волна, голова закружилась, но тотчас все и прошло. От голода. Сколь дней ничего не ела, равнодушно отметила Катя. И еще подумала, что в сущности она давно обманывала себя надеждой, что придут вот письма от отца и Степана. Где-то внутри накапливалось и укреплялось совсем противоположное. Вон тогда, как Михаила осудили, она же ясно видела, что дед Андрон с кузнецом скрывают от нее чего-то страшное —